Глава вторая. Суть травматической связи в отношениях. Цель этой книги — быть сострадательным проводником на пути к более глубокому пониманию себя и своих отношений с другими людьми. Для этого мы сосредоточиваемся на трех ключевых составляющих, которые влияют на то, кем вы являетесь: стиле привязанности, темпераменте и глубинных убеждениях. В предыдущей главе вы познакомились со своим стилем привязанности и 9 чертами, характеризующими ваш темперамент. В этой главе вы сможете выявить глубинные убеждения, которые неосознанно направляли ваш выбор в поведении и отношениях. Мы рассмотрим 7 основных убеждений, связанных с травматической связью: страх быть покинутыми, недоверие и плохое обращение, эмоциональная депривация, ощущение собственной никчемности, зависимость, неуспешность и подчинение. Что такое глубинные убеждения? По мнению Джеффри Янга, дезадаптивные схемы, то, что мы называем глубинными убеждениями, формируются, когда в раннем детстве не удовлетворяются базовые потребности в безопасности, в привязанности и связи с другими, в самостоятельности, самоуважении и самовыражении. Эти убеждения становятся болезненными как для самого человека, так и для его отношений с другими. Глубинное убеждение — это представление о себе и своем месте в мире. Такие убеждения формируются в результате травматичного детского опыта, в том числе взаимодействий с родителями, опекунами, братьями, сестрами и сверстниками. Постоянно повторяющиеся токсичные послания, как сказанные вслух, так и выраженные невербально, глубоко врезаются в психику и становятся основой этих убеждений. Сформированное глубинное убеждение устойчиво и проявляется в повторяющихся эмоциональных реакциях, поведении и телесных ощущениях на протяжении всей жизни. Далее перечислим 7 глубинных убеждений, чаще всего связанных с травматической привязанностью. Покинутость формируется вследствие утраты, физической или эмоциональной, недостатка поддержки или близости, нестабильной или ненадежной среды. Недоверие и плохое обращение. Если в детстве вы сталкивались с насилием, словесным, физическим или сексуализированным, унижением, манипуляциями или предательством, скорее всего, вы развили в себе именно это убеждение. Человек с таким убеждением ожидает, что другие будут причинять боль, унижать, обманывать, использовать или манипулировать. Эмоциональная депривация возникает, когда ребенок не получает необходимого эмоционального отклика от окружающих. Эмоциональная депривация проявляется в 3 формах. Первое — лишение заботы, отсутствие внимания, ласки, тепла или душевной близости. Второе — лишение эмпатии, отсутствие понимания, готовности выслушать, делиться чувствами или сопереживать. Третье — лишение опоры, отсутствие чувства защищенности, направления и наставничества со стороны взрослых. Никчемность формируется, если ребенку дают понять, что он плохой, недостойный, ненужный, не такой, как надо. Если кто-то узнает о его недостатках, то отвергнет его. Эти изъяны могут быть как внутренними, например, ощущение, что ты недостоин любви или стыд за собственные желания, так и внешними, черта характера или особенность внешности, вызывающая стеснение. Зависимость возникает, когда человеку внушают, что он беспомощен, не способен справляться с жизнью без помощи и не может выжить без другого человека или без других людей. Неуспешность заставляет человека чувствовать себя некомпетентным и обреченным на провал. В сравнении с другими он ощущает себя проигравшим, а свои успехи считает случайностью или обманом. Подчинение говорит о том, что нужно ставить чужие потребности выше собственных. Иначе последуют реальные или воображаемые последствия. Люди часто отдают контроль другим по собственной воле или под давлением. К каждое из этих убеждений — это следствие конкретного детского опыта. Того, что с вами происходило или, наоборот, не происходило. Если в вас живет убеждение о покинутости или недоверии и плохом обращении, скорее всего, в детстве у вас не было ощущения стабильности и безопасности. Возможно, вы жили в постоянном страхе быть оставленными, не могли доверять взрослым, которые должны были заботиться о вас, или подвергались физическому и эмоциональному насилию. При убеждении о покинутости вы можете особенно остро переживать такие мысли. «Люди, которых я люблю, обязательно уйдут или умрут. Никто никогда не был рядом со мной. Самые близкие мне люди были непредсказуемыми. В конце концов, я останусь в одиночестве». Если же вам близки мысли, связанные с недоверием и плохим обращением, это может звучать так. «Близкие всегда причиняют мне боль. Люди обязательно воспользуются мной, если я не буду защищаться. Те, кому я доверял, причиняли мне физический, эмоциональный или сексуализированный вред». Убеждение об эмоциональной депривации, как правило, возникает, если в детстве вы не получали любви, сочувствия, тепла, внимания и поддержки. С этим убеждением приходит страх, что вы так и не найдете ту связь с людьми, в которой нуждаетесь. Болезненными могут быть такие мысли: «Мне одиноко. Я не получаю ту любовь, которая мне нужна. В моей жизни нет человека, который по-настоящему заботится обо мне и удовлетворяет мои эмоциональные потребности. Я не чувствую эмоциональной связи с кем-либо». Если в вас живет убеждение о зависимости, значит, в детстве вас не научили быть самостоятельным. Вам страшно брать на себя ответственность, принимать решения, оставаться наедине с жизнью. В такие моменты может возникать ощущение: «Я не справлюсь в одиночку. Мне нужен кто-то, кто обо мне позаботится, потому что я не чувствую, что могу позаботиться о себе. Я чувствую беспомощность перед лицом ответственности». Убеждения о собственной никчемности и неуспешности часто формируются при отсутствии любви, принятия и уважения. Если рядом не было тех, кто помог бы вам развить чувство собственного достоинства, вы можете бояться, что никогда не станете достаточно хорошим. С убеждением о никчемности приходят такие мысли: «Если люди узнают, какой, какая я на самом деле, они меня отвергнут. Я недостоин, недостойна любви. Мне стыдно за свои недостатки. Я ношу маску, потому что если меня увидят настоящим, настоящей, меня не полюбят». Убеждение о неуспешности проявляется в мыслях вроде: «Большинство моих сверстников успешнее меня. Я не так умен, умна, как остальные. Мне стыдно, что я не дотягиваю. У меня нет никаких особенных талантов». Если вы выросли в среде, где нельзя было свободно выражать свои желания и потребности, может сформироваться убеждение о подчинении. При этом вы боитесь, что ваши потребности и чувства всегда будут на втором плане. Вам могут быть знакомы такие мысли: «Меня не будут любить, если я не поставлю чужие интересы выше своих. Мне необходимо одобрение со стороны. Я отдаю в отношениях больше, чем получаю». Удалось ли вам благодаря этим описаниям почувствовать, откуда могли взяться ваши глубинные убеждения? Если пока нет, не переживайте. Впереди ждет самостоятельная оценка по каждому из этих убеждений, которая поможет прояснить вашу личную историю. Оценка глубинных убеждений. Понимание собственных глубинных убеждений — важнейший шаг на пути к осознанию и преодолению травматических связей в отношениях. Тем не менее, хотя упражнения далее могут быть очень полезны, они не всегда дают абсолютно точную картину, как навигатор, который иногда уводит с дороги. Бывает, что вы набираете низкий балл по какому-то убеждению, но при этом чувствуете, что его описание глубоко откликается. Доверьтесь себе и тестам. Выберите подходящий момент для их прохождения. Лучше, если ваше сердце будет открыто, а вы сами настроены честно заглянуть внутрь. Если же вы чувствуете отстраненность или внутренне защищаетесь, результат может быть иным. И помните, Самые разрушительные убеждения — те, что остаются вне поля сознания. Осветив их, вы делаете первый шаг к освобождению от боли, неизбежно возникающей в нездоровых отношениях. Убеждение о покинутости. Это убеждение формируется как ощущение нестабильности и ненадежности людей, на которых вы полагались в поиске поддержки и связи. Оно включает в себя страх, что значимые для вас люди не смогут обеспечить эмоциональную опору, защиту или близость, потому что они нестабильны, непредсказуемы, ненадежны, склонны исчезать или заменять вас кем-то другим. Оцените следующие утверждения по шкале, где единица — совсем не про меня, 2 — скорее не про меня, 3 — чуть больше похоже на меня, чем не похоже, 4 — в умеренной степени про меня, 5 — в основном про меня, 6 — совершенно точно про меня. Я часто боюсь, что любимые люди умрут или покинут меня. Я цепляюсь за людей, потому что боюсь, что они уйдут. У меня нет стабильной эмоциональной опоры. Я влюбляюсь в тех, кто не может быть со мной по-настоящему. Люди в моей жизни приходили и уходили. Я впадаю в отчаяние, когда кто-то из близких отдаляется. Я одержима идеей, что мои партнеры меня бросят, и этим я их отталкиваю. Самые близкие мне люди непредсказуемы, то они рядом, то исчезают. Мне слишком сильно нужны другие. В конце концов, я останусь в одиночестве. Сложите баллы, которые вы поставили по каждому утверждению, чтобы получить общий результат. Поставьте звездочку рядом с теми утверждениями, которым присвоили 5 или 6 баллов. Запишите общий балл. Вот как можно интерпретировать получившуюся сумму. От 10 до 19. Очень низкий показатель. Скорее всего, эта установка не играет значимой роли в вашей жизни. От 20 до 29. Довольно низкий показатель. Возможно, вы сталкиваетесь с этой установкой время от времени. От 30 до 39. Средний показатель. Эта установка, похоже, действительно влияет на вас. От 40 до 49. Высокий показатель. Это определенно важная установка, оказывающая влияние на вашу жизнь. От 50 до 60. Очень высокий показатель. Эта установка имеет глубокие корни и сильное воздействие на вас. Примечание. Даже если общий балл оказался низким, но есть хотя бы одно утверждение, оцененное вами на 5 или 6, значит, эта установка все-таки присутствует в вашей жизни и заслуживает внимания. Если чувствуете, что данная установка значима для вас, но общий результат оказался ниже ожидаемого, подумайте о следующих обстоятельствах своего детства. Домашняя обстановка была нестабильной. Вы не получали достаточно внимания от родителей или тех, кто вас воспитывал. Вы потеряли одного из родителей или опекунов. Люди, заботившиеся о вас, часто менялись или были непоследовательны. Хотя сумма баллов может многое показать, стоит также обратить внимание на отдельные утверждения, особенно если вы поставили высокий балл 1-2 пунктам, а остальным при этом низкие баллы. Отметьте это. Мы вернемся к таким пунктам в конце раздела. Убеждение о недоверии и плохом обращении. Эта установка нередко встречается в травматических связях. Вы можете сталкиваться с ней, если росли в атмосфере, в которой не могли доверять близким людям, чувствовали себя небезопасно или пережили физическое, эмоциональное, словесное либо сексуализированное насилие. Примечание. Если вы узнали себя в последней категории, пожалуйста, особенно бережно относитесь к себе, слушая эту книгу и выполняя задания. Возможно, будет полезно обратиться к специалисту, чтобы получить поддержку, пока вы работаете с этой темой. Оцените следующие утверждения по шкале. 1 — совсем не про меня. 2 — скорее не про меня. 3 — чуть больше похоже на меня, чем не похоже. 4 — в умеренной степени про меня. 5 — в основном про меня. 6 — совершенно точно про меня. Я ожидаю, что люди причинят мне боль или воспользуются мной. На протяжении жизни близкие люди причиняли мне вред. Рано или поздно люди, которых я люблю, предадут меня. Мне нужно защищаться и быть настороже. Если я не буду осторожна, мной обязательно воспользуются. Я проверяю людей, чтобы понять, действительно ли они на моей стороне. Я стараюсь причинить боль первой, пока не сделали больно мне. Я боюсь подпускать людей близко, потому что жду от них боли. Я злюсь за то, что со мной сделали другие. Меня били, оскорбляли или насиловали те, кому я должна была доверять. Сложите баллы по каждому утверждению, чтобы получить общий результат. Поставьте звездочку рядом с теми, которые оценили на 5 или 6. Посчитайте и запишите общий балл. Интерпретация результатов. От 10 до 19. Очень низкий показатель, вероятно, эта установка вам не близка. От 20 до 29. Довольно низкий показатель, может проявляться лишь изредка. От 30 до 39. Умеренный показатель, эта установка влияет на вашу жизнь. От 40 до 49 – высокий показатель, установка явно играет важную роль. От 50 до 60 – очень высокий показатель. Эта установка – мощная часть вашей внутренней реальности. Примечание. Если вы набрали низкий общий балл, но отметили хотя бы одно утверждение – 5 или 6 баллами, эта установка все же присутствует в вашей жизни. Если кажется, что эта тема важна, а балл оказался ниже ожидаемого, присмотритесь к следующим возможным детским переживаниям. Вы чувствовали себя чужаком в своей семье. Дом не был для вас безопасным местом. Вы не могли доверять никому из близких. Ваши слабости использовали против вас. Вас унижали, обзывали, оскорбляли. Убеждение об эмоциональной депривации. Эта установка нередко формируется, если в детстве вам не хватало эмоциональной поддержки, внимания, любви, заботы и понимания со стороны окружающих. Оцените следующее утверждение по той же шкале, где 1 — совсем не про меня, 2 — скорее не про меня, 3 — чуть больше похоже на меня, чем не похоже, 4 — в умеренной степени про меня, 5 — в основном про меня, 6 совершенно точно про меня. Мне нужно больше любви, чем я получаю. Никто на самом деле меня не понимает. Меня тянет к холодным людям, которые не могут удовлетворить мои потребности. Я часто чувствую себя оторванной даже от самых близких. У меня не было ни одного по-настоящему родного человека, который бы искренне заботился о том, что со мной происходит. Рядом нет того, кто дарил бы мне тепло, нежность и ласку. Нет никого, кто бы действительно слушал меня и чувствовал, что происходит со мной на самом деле. Мне сложно позволить другим защищать или направлять меня, хотя в глубине души я этого очень хочу. Мне трудно принимать любовь. Я часто чувствую себя одиноко. Сложите все баллы, поставленные вами. Отметьте звездочкой утверждения, которым поставили 5 или 6. Сложите и запишите общий балл. Вот что значит ваш результат. От 10 до 19. Очень низкий показатель. Эта установка, скорее всего, не является для вас актуальной. От 20 до 29. Довольно низкий показатель. Иногда она может проявляться. От 30 до 39. Средний показатель — эта установка влияет на вашу жизнь. От 40 до 49 — высокий показатель. Это значимая тема для вас. От 50 до 60 — очень высокий показатель. Установка прочно укоренилась и сильно влияет на восприятие. Примечание. Даже если общий балл невысок, но вы поставили 5 или 6 хотя бы одному пункту, это говорит о присутствии установки в вашей жизни. Если ощущаете, что эмоциональная депривация — ваша история, Но в баллах это не отразилось. Вспомните, не было ли в детстве таких моментов? Взрослые не чувствовали, чего вы на самом деле хотите и что вам нужно. У вас не было близости с тем, кто о вас заботился. Не было надежного взрослого, на которого можно опереться. Вас не ценили и не видели в вас особенного человека. Вы не получали ласки ни физической, ни вербальной. Убеждение о никчемности. Эта установка присутствует в вашей жизни и, скорее всего, влияет на выбор партнеров, если вы ощущаете себя плохим, недостойным или испорченным человеком. И верите, что если кто-то увидит вас настоящего, он обязательно отвергнет вас и не сможет полюбить. Оцените следующее утверждение по шкале, где единица совсем не про меня, 2 скорее не про меня, 3 чуть больше похоже на меня, чем не похоже, 4 в умеренной степени про меня, 5 в основном про меня, 6 совершенно точно про меня. Никто не сможет полюбить меня, если узнает меня по-настоящему. Я по своей сути испорчен, испорчена, сломан, сломана. Я недостоин, недостойна любви. У меня есть тайны, которые я не хочу раскрывать даже самым близким. Это моя вина, что родители не смогли меня полюбить. Я скрываю, кто я на самом деле. Настоящий, настоящая. Я неприемлем, неприемлема. То, что я показываю другим, — это маска. Меня тянет к тем, кто меня критикует и отвергает, к родителям, друзьям, возлюбленным. Я сам, сама, часто бываю критичным, критичной, и отвергающим, отвергающей, особенно к тем, кто любит меня. Я обесцениваю свои положительные качества. Мне стыдно за себя, и этот стыд живет во мне постоянно. Один из моих самых сильных страхов, что мои недостатки будут раскрыты. Сложите баллы за все утверждения и отметьте звездочкой те, которым поставили 5 или 6. Посчитайте и запишите общий балл. Интерпретация итогового балла. От 10 до 19 — очень низкий показатель. Эта установка, скорее всего, не относится к вам. От 20 до 29 — довольно низкий показатель, иногда установка может проявляться. От 30 до 39 — средний показатель, эта установка присутствует в вашей жизни. От 40 до 49 — высокий показатель, это значимая установка. От 50 до 60 — очень высокий показатель, установка оказывает на вас сильное влияние. Примечание. Если общий балл низкий, но есть хотя бы одно утверждение с оценкой 5 или 6, значит, эта установка затрагивает вашу жизнь. Если кажется, что она играет важную роль, но общий балл ниже ожидаемого, обратитесь к опыту детства. Возможно, вам знакомо следующее. Вас отвергали. Вы не чувствовали себя любимым, любимой. Вас обвиняли, когда что-то шло не так. Вас сравнивали с другими не в вашу пользу. Вам давали понять, что вы сплошное разочарование. Вас часто критиковали. Убеждение о неуспешности. Эта установка проявляется, если вы ощущаете себя неудачником, неудачницей. Верите, что провал неизбежен, и считаете, что уступаете окружающим в уме, таланте или успехах. Оцените следующее утверждение по шкале. 1 — совсем не про меня. 2 — скорее не про меня. 3 — чуть больше похоже на меня, чем не похоже. 4. В умеренной степени про меня. 5. В основном про меня. 6. Совершенно точно про меня. Я чувствую, что менее компетентна, чем другие, особенно в сфере достижений. В сфере успеха я ощущаю полный провал. Люди моего возраста намного успешнее в работе, чем я. В школе я была неудачником, неудачницей. Я не так умна, как большинство людей, с которыми общаюсь. Мне стыдно за свои неудачи в работе. Я неловко чувствую себя среди других, потому что мои достижения не соответствуют их уровню. Часто мне кажется, что другие думают, будто я умнее и способнее, чем есть на самом деле. У меня нет особых талантов, которые по-настоящему ценятся в жизни. Я могла бы лучше реализовать свой потенциал. Сложите баллы за все утверждения и отметьте звездочкой те, которым поставили 5 или 6. Посчитайте и запишите общий балл. Интерпретация итогового балла. От 10 до 19 очень низкий показатель. Установка вам не свойственна. От 20 до 29 довольно низкий показатель. Установка может проявляться время от времени. От 30 до 39 средний показатель. Установка влияет на вас. От 40 до 49 высокий показатель. Установка играет значительную роль. От 50 до 60. Очень высокий показатель, сильная и активная установка. Примечание. Если балл низкий, но есть утверждение с оценкой 5 или 6, эти установки затрагивают вашу жизнь. Если кажется, что установка играет большую роль, чем показывает результат, обратитесь к детскому опыту. От вас ожидали слишком многого, и вы не могли этим ожиданиям соответствовать. Вы чувствовали себя хуже сверстников. Вас сравнивали не в вашу пользу с братьями, сестрами или ровесниками. Вас не научили самодисциплине и ответственности. Ваши достижения обесценивались родителями или опекунами. Убеждение о зависимости. Установка проявляется в ощущении, что вы не сможете выжить эмоционально без другого человека, что вы не способны позаботиться о себе сами. Оцените следующее утверждение по шкале, где 1 — совсем не про меня, 2 — скорее не про меня, 3 — чуть больше похоже на меня, чем не похоже, 4 — в умеренной степени про меня, 5 — в основном про меня, 6 — совершенно точно про меня. Когда речь идет об обязанностях взрослой жизни, я больше чувствую себя ребенком, чем взрослым. Я не могу справляться с жизнью самостоятельно. Я плохо переношу одиночество. Другие лучше заботятся обо мне, чем я сама о себе. Если никто не направляет меня, мне трудно справляться с новыми задачами. Я ничего не могу сделать как следует. Я неумеха. У меня нет здравого смысла. Я не доверяю своему суждению. Повседневная жизнь слишком сложна для меня. Сложите баллы за все утверждения и отметьте звездочкой те, которым поставили 5 или 6. Посчитайте и запишите общий балл. Интерпретация итогового балла. От 10 до 19 очень низкий показатель. Установка не характерна для вас. От 20 до 29 довольно низкий показатель. Установка может проявляться в отдельных ситуациях. От 30 до 39 средний показатель. Установка присутствует в вашей жизни. От 40 до 49. Высокий показатель. Это важная установка для вас. От 50 до 60. Очень высокий показатель. Установка оказывает сильное влияние. Примечание. Даже при низком общем балле наличие ответов с оценкой 5 или 6 указывает на значимость установки. Если ощущаете, что установка значима, но балл ниже ожидаемого, задумайтесь над следующими моментами. Родители принимали за вас решения. На вас не возлагали ответственность. Родители вмешивались в ваш выбор. Вас критиковали за ваше мнение или выбор. Установка о подчинении. Эта установка проявляется в убеждении, что желания, чувства и мнения других важнее ваших. Часто сопровождается отказом от контроля и страха, что иначе вас ждут негативные последствия. Оцените следующее утверждение по шкале, где 1 — совсем не про меня, 2 — скорее не про меня, 3 — чуть больше похоже на меня, чем не похоже, 4 — в умеренной степени про меня, 5 — в основном про меня, 6 — совершенно точно про меня. Я позволяю другим управлять мной и моей жизнью. Я боюсь, что если не выполню чужие желания, меня отвергнут, осудят или обидят. Важные решения в моей жизни принимаю не я. Мне трудно требовать, чтобы другие уважали мои границы и права. Я очень переживаю из-за того, как меня воспринимают, и хочу всем нравиться. Я всеми силами избегаю ссор и конфликтов. Я отдаю другим больше, чем получаю взамен. Я настолько глубоко чувствую чужую боль, что беру на себя заботу о близких. Когда я ставлю себя на первое место, чувствую вину. Я хороший человек, потому что думаю о других больше, чем о себе. Сложите баллы за все утверждения и отметьте звездочкой те, которым поставили 5 или 6. Посчитайте и запишите общий балл. Интерпретация итогового балла. От 10 до 19. Очень низкий показатель, установка вам не присуща. От 20 до 29. Довольно низкий показатель, установка проявляется иногда. От 30 до 39. Средний показатель, установка оказывает некоторое влияние. От 40 до 49. Высокий показатель, значимая установка. От 50 до 60. Очень высокий показатель, мощная установка, формирующая поведение. Примечание. Если вы оценили хотя бы один пункт на 5 или 6, эта установка важна, несмотря на низкий общий показатель. Если ощущаете сильное влияние установки, но балл невысок, проанализируйте детский опыт. Родители контролировали вашу жизнь. Вас заставляли чувствовать себя плохим, плохой, если вы не подчинялись. Вас использовали как доверенное лицо. Вам не давали достаточно свободы. Вас наказывали за несогласие. Вам не разрешали делать свой выбор. Как много информации. Какие-то утверждения могли показаться резкими, какие-то пробудили воспоминания или чувства, с которыми трудно справляться. Вероятно, вы сейчас переживаете целую гамму эмоций. Грусть, злость, тревогу, вину, одиночество или тоску. Дайте себе немного времени, чтобы осознать, что сейчас чувствуете. Как вы себя ощущаете после того, как заглянули в свои базовые убеждения? Какие-то из них подтвердили то, что вы и так подозревали? Удивили? Получилось ли чуть яснее разглядеть, как вы воспринимаете себя и свои отношения с другими? Запишите свои мысли в дневник. Рассматриваем свои базовые убеждения. Сейчас давайте подробнее разберем те убеждения, по которым вы поставили себе оценку 3 или выше. Выпишите их в дневник, оставляя место после каждой фразы, чтобы позже вписать туда воспоминания или события, связанные с этим убеждением. Камилла. Вспомним Камиллу. В главе 1 мы узнали, что у нее тревожный стиль привязанности. По шкале базовых убеждений она набрала высокие баллы в сферах страха быть покинутой и эмоциональной депривации. Она выписала те утверждения, по которым набрала самые высокие баллы. Вот как Камилла описала свои убеждения, связанные со страхом быть покинутой. «Я часто боюсь, что любимые люди умрут или уйдут. Когда моего отца депортировали, это было почти как смерть, я больше его не видела. Хотя кое-какая связь оставалась, он не мог быть рядом так, как мне нужно. Мама была со мной, но работала так много, чтобы нас обеспечить, что ощущение потери преследовало и ее тоже. Я цепляюсь за людей, потому что боюсь, что они уйдут. С детства я очень привязывалась к учителям. Сейчас во взрослом возрасте я часто привязываюсь слишком рано, и это отталкивает партнеров. Я снова и снова влюбляюсь в тех, кто не может быть рядом со мной по-настоящему. Я обычно выбираю в приложениях для знакомств тех, кто ищет чего-то легкого. Это каждый раз заканчивается разочарованием и болью, когда я хочу большего. Я впадаю в отчаяние, когда кто-то отдаляется. Это трудно признавать даже перед собой. Я делала отчаянные вещи, когда чувствовала, что меня бросают. Я так одержима мыслью, что партнер уйдет, что в итоге сама его отталкиваю. Как только отношения начинаются, я говорю и делаю то, чего сама хотела бы от партнера, и этим его отпугиваю. Вот записи Камилы, связанные с убеждением об эмоциональной депривации. «Мне нужно больше любви, чем я получаю. Это ощущение уходит корнями в детство, в момент, когда отец исчез, а мама была занята работой. Никто меня по-настоящему не понимает. Мой опыт, связанный с депортацией отца, кажется мне уникальным, и я чувствую, что людям трудно понять, через что я прошла, поэтому я редко делюсь этим. Меня часто тянет к холодным людям, которые не могут дать мне необходимое. Не знаю, может, это они холодные, а может, я слишком многого хочу. Над этим надо подумать. У меня нет человека, который бы по-настоящему слышал и откликался на мои потребности. Обычно я выбираю партнеров, сильно сосредоточенных на карьере, у которых почти нет времени на близость». Иэн. А теперь посмотрим на результаты Иэна. Хотя в целом по шкале недоверия и плохого обращения он набрал немного, одно из утверждений он оценил на 6 баллов. Также у него высокие оценки по убеждениям об эмоциональной депривации и никчемности. Вот его отклик по теме недоверия и плохого обращения. «Я боюсь подпускать людей близко, потому что жду от них боли. Мне никто из взрослых не причинял зла, ни родители, ни кто-то еще. Но я знаю, что все равно верю в это утверждение. Мне больно признавать, что я притворяюсь слишком занятым для отношений, потому что боюсь быть уязвимым. У меня были отношения с двумя женщинами, Фиби и Дафной, с каждой из которых можно было бы построить серьезные отношения, но я не смог пойти дальше». Вот что он написал по теме эмоциональной депривации. «Я чувствую себя отстраненным даже с самыми близкими. Мои родители до сих пор вместе, и я часто их вижу. Но у нас никогда не было разговоров про чувства, про то, что ранит. Я знаю, что другие делятся, но меня так не учили. Мне трудно позволить, чтобы меня любили. Когда я начал испытывать чувства к Фиби и Дафне, и они выразили симпатию ко мне, у меня словно выбило почву из-под ног. Я не знал, что делать с этими чувствами, и прекратил отношения. Я часто чувствую одиночество. У меня есть друзья, коллеги, с которыми я провожу время. Но, похоже, я начинаю осознавать, мне не хватает глубокой связи. Это сложно объяснить, но даже среди друзей я могу чувствовать себя одиноким». А вот его убеждения, связанные с чувством собственной никчемности. «Это моя вина, что родители не могли меня любить. Я понимаю, что это иррационально, но я правда думаю, что из-за меня у мамы была послеродовая депрессия. Я стал причиной того, что в нашей семье все пошло не так. Родители никогда не говорили, что не любят меня, и не обвиняли. Но все знали, что мама была в порядке, пока я не появился. Я живу с глубинным чувством стыда. Этот стыд связан с детством, с тем, как мое рождение повлияло на маму. И еще с тем, что я не умею строить близкие отношения с другими. Один из моих самых больших страхов — что мои недостатки станут явными. Как я уже писал раньше, я стыжусь того, что не умею сближаться с людьми. Я боюсь кому-то в этом признаться. Я отдаляюсь или держу отношения на поверхностном уровне, чтобы никто не понял, что со мной что-то не так. Я чувствую себя дефектным». Ариан. Теперь посмотрим на убеждения Ариана и его воспоминания. В главе первой мы узнали, что у него безопасный стиль привязанности, но из-за травмы после смерти брата он оказался в травматических отношениях. По шкале страха быть покинутым у него низкий общий балл, но по одному из утверждений — 6. Даже если по шкале вы набрали мало, важно обращать внимание на отдельные высокие оценки, они говорят о значимости. Убеждение. «Я боюсь, что близкие мне люди умрут или уйдут». Оценка 6 баллов. Связанное воспоминание. «Мой брат, который был мне лучшим другом, погиб, когда я учился в старшей школе. Он был в колледже. Я был с ним в момент аварии». Также Ариан поставил высокую оценку по одному из утверждений о собственной никчемности. Убеждение. «Я живу с глубинным чувством стыда». Оценка 6 баллов. связанное воспоминание. Я был за рулем, когда мы попали в аварию. Мой брат вернулся домой на каникулы. Дороги были скользкими. Он просил меня сбавить скорость, но я не послушал, потому что ехал по правилам. Я тогда только получил права. Если бы я его послушал, он был бы жив. Я существую с этим стыдом и виной каждый день. Ариан также получил высокий результат по шкале зависимости. Общий балл 39. Вот его самые высоко оцененные убеждения. Я не могу обойтись без посторонней помощи. Я сильно опирался на брата в детстве, и теперь, когда его нет, не чувствую уверенности. Я плохо справляюсь один. Это продолжение предыдущей мысли. Мне трудно решать жизненные вопросы самостоятельно. Без поддержки я не справляюсь с новыми задачами. Брат всегда был рядом, советовал, направлял. После его смерти я все стал делать так, как хотели родители. Сейчас я полагаюсь на своего партнера в вопросах того, как мы проводим время, с кем общаемся, почти во всем. Я не доверяю собственным решениям. Это болезненное напоминание. Именно мое решение не сбавлять скорость стоило жизни брату. С тех пор я не доверяю себе. Я отдаю власть над своей жизнью другим людям. В моих отношениях у меня нет собственного голоса. Я живу чужой жизнью и чувствую себя в ловушке. Как видите, даже с безопасным стилем привязанности можно оказаться в травматических отношениях, если в жизни случилось нечто разрушительное. В случае Ариана — смерть брата. Травма не обязательно должна быть повторяющейся, чтобы глубоко повлиять на восприятие себя, других и мира. Если вы этого еще не сделали, вернитесь к своим утверждениям и попытайтесь вспомнить события, которые стоят за каждым из них. Это создаст основу для следующего упражнения. Опыт, стоящий за базовыми убеждениями. Далее приводится список базовых убеждений и соответствующих им жизненных ситуаций. В дневнике рядом с каждым из таких переживаний попробуйте записать имена людей, которые были их источником. Примечание. Это не упражнение на обвинение. Если вас посещают мысли «я не хочу писать, что травма связана с мамой, она делала все, что могла», это абсолютно нормально. Это не про обвинение. Цель — лучше понять истоки своих убеждений, мыслей и чувств. Эта информация поможет узнать, кто может быть для вас потенциальным источником травматических связей или токсичных отношений. И с этим осознанием вы сможете избежать повторения деструктивных моделей в будущем. Это шаг в сторону здоровой привязанности. Покинутость, отсутствие стабильности, смерть или разрыв, непредсказуемость, ненадежность, присутствие рывками от случая к случаю. Недоверие и плохое обращение, причинение физической боли, сексуализированное насилие, обидные слова, предательство, использование в своих интересах. Эмоциональная депривация, недостаток ласки, недостаток внимания, отсутствие эмоциональной поддержки, недостаток любви, недопонимание. Никчемность. Заставлял меня чувствовать себя плохим, плохой. Внушал мне, что я недостоин, недостойна. Давал понять, что со мной что-то не так. Отвергал меня. Давал почувствовать, что меня невозможно полюбить. Неуспешность. Внушал мне, что я неудачник, неудачница. Заставлял чувствовать себя хуже других. Заставлял сомневаться в своем уме. Вызывал ощущение, что у меня нет таланта. Давал понять, что я непривлекателен, непривлекательна. Зависимость. Давал почувствовать, что я не могу справляться. Внушал, что я не могу справиться самостоятельно. Заставлял думать, что я не выживу без него. Подчинение. Заставлял думать, что мои потребности менее важны. Давал понять, что будут последствия, если я не поставлю его желания на первое место. Контролировал мою жизнь. Чувствуете, что лучше поняли, откуда берутся ваши убеждения и кто был замешан в их формировании. Было ли что-то неожиданное? Если хотите, запишите это в дневник. Базовые убеждения и стиль привязанности. Сохраните в памяти все, что узнали из предыдущего упражнения. Это пригодится при изучении стиля привязанности. Вспомните оценку из главы 1. Попробуем рассмотреть, как ваши убеждения соотносятся со стилем привязанности, двумя основными компонентами того, кто вы есть и как строите отношения. Обычно и стили убеждения действуют за пределами осознанности, и именно поэтому они могут удерживать вас в травматических связях или притягивать к токсичным людям. В дневнике ответьте на следующие вопросы. Каков ваш стиль привязанности? Тревожный, избегающий или безопасный? Как, на ваш взгляд, ваши убеждения соотносятся с этим стилем? Что еще вам интересно понять о влиянии убеждений и стиля привязанности на ваши бессознательные выборы в отношениях? Двигаемся дальше. В следующей главе мы будем исследовать, как переплетены между собой стиль привязанности, темперамент, базовые убеждения и поведение. Вы только что проделали непростую внутреннюю работу. Сейчас хороший момент, чтобы сделать паузу. Возможно, вы ощущаете, что убеждения сильно повлияли на ваши отношения. Помните, изначально они были формой защиты от травмы. Они помогали вам делать предположения, предсказывать последствия в уже знакомых повторяющихся ситуациях. Когда такие убеждения активируются, они вызывают автоматические мысли, эмоции и действия. И это тоже способ защититься. Проблема в том, что мы продолжаем жить этими реакциями уже после того, как они потеряли свою актуальность. Что было защитой, стало цикличной ловушкой. Но благодаря пониманию своих мыслей, чувств и моделей поведения, которые вы обретете, слушая следующие страницы, вы сможете, наконец, выбраться из травматических связей раз и навсегда.